joy for me to be here tonight. Din nefesera este o bucurie să fiu aici. And some of you I've already greeted, but the rest of you that I haven't, I'm so happy to greet you. Mulți din voi eu sunt prietenul lichna, apoi net, iar сейчас să se vedem, eu și rad vă vid. See some of you again. Я рада видеть кого-то снова, кого я уже встречалась, и сам также рада видеть новых людей. It's always a joy to gather together for His glory. Всегда так радостно собираться ради Господа. Always. Всегда. Some of you look at me like, well, it is always a joy. Кто-то на меня так смотрит серьезно, но это радостно. Yes, it is. So, during the worship, we sang how we trust Him. Мы говорили Богу, как мы доверяем Ему. But there was also a word to let go of the fear. И также но также мы говорили о том, что чтобы уходил страх, то есть у нас может быть страх. Tonight I want to just share with you some things. И сегодня я хочу поделиться с вами. So that we can all walk in joy. Чтобы мы все ходили в радости. Free from fear. Свободные от страха. Free from fear. Свободные от страха. Fear of the future. Будущее без страха. Fear of what people might think about us or do to us. Страх о том, что люди могут подумать о нас. There's so many things to be afraid of. Так много вещей, которых мы боимся. But in God, но в Боге, there's no fear. Нет страха. Because He is perfect love. Потому что Он есть совершенная любовь. And as we know Him, и когда мы знаем Его, as we really come into the fullness of His love, когда мы переживаем полноту Его любви, there's no fear. Тогда страх уходит. There's no fear. Нет страха. The Word tells us perfect love takes away the fear. Слово Божье говорит, что совершенная любовь изгоняет всякий страх. Now are you listening? Вы слушаете меня? The Word says perfect love takes it away. Слово говорит, что что любовь Божья изгоняет страх. Not just prayer. Не молитва. Not just counseling. Не общение или консультация. Not disciplining our mind. Никогда мы пытаемся дисциплинировать свой разум, но любовь. The love of Father, the love of Jesus. Любовь Отца, любовь Иисуса, она изгоняет страх. And with some of that, some of us. И некоторые из нас. That's challenging. Для некоторых из нас это сложно. First of all. Прежде всего, many of us don't know Father's love. Многие из нас не знают, что такое любовь Отца. Because our papa wasn't the best. Потому что наши земные отцы не были самыми лучшими. Or we didn't have him around. А возможно, у нас вообще не было отца. Or he was a drunkard. Или он был пьяницей. There's many reasons. Есть много причин. But the thing is this. Father so loved the world. Но говорится, что Бог, что Отец так возлюбил этот мир. That He gave us Jesus. Что Он дал нам Иисуса. Jesus to bring us to the Father. Иисус привел нас к Отцу. To do the blood covenant sacrifice that our sins would be gone. И Божий завет был заключен, чтобы грех ушел из нашей жизни. To live a life as a man. Чтобы жить жизнью. To show us. Он прожил жизнь как человек, чтобы показать нам. And I'm not talking just women. We, man, woman, we're talking about. И я не говорю только о, когда говорю человек, имею в виду и женщин, и мужчин. Also to give us joy. Он дал нам радость. And to show us a way of freedom. И показал нам свободу. In the middle of bondage. Посреди всякого плена. To show us how to respond when we're rejected. Он показал нам, как реагировать на что-то. When people accuse us of things we didn't do. когда люди обвиняют нас в тех вещах, которые мы не совершаем. When our close friends turn from us. Когда близкие друзья отворачиваются от нас. Of course, none of us ever had any of that happen. Я думаю, что у каждого в жизни такое происходило. We did, we do. И мы тоже это делаем. But how do we respond to it? Но как мы можем отреагировать? Or do we react? И как мы реагируем на это? Most of us react. Большинство из нас реагирует так. Some of us do that by walls inside. Мы строим стены внутри себя. So that people can't touch us again because we've been hurt. Чтобы люди больше не смогли к нам прикоснуться и не могли причинить нам боль. Father loves us. Но Отец любит нас. Each one of us. Каждого из нас. We are precious to Him. Мы драгоценны для Него. Very precious to Him. Очень драгоценны для Него. And whatever is precious, you take good care of. И когда что-то для тебя драгоценно, ты об этом заботишься. And then we hear that and we say, well, I didn't have such good care. What's going on in my life right now? I maybe I'm not one of those precious ones. Может быть, думаешь, что ты не настолько драгоценен. No, that's a lie. Нет, это ложь. You're very precious. Ты очень ценен. Very precious to очень Father. Очень ценен для своего Отца. To Father. Now we know Jesus loves us. Мы знаем, что Иисус любит нас. Well, maybe we know it in our head anyway. Мы знаем это где-то в своей голове в любом случае. But He loves us. Но Он любит нас. A love way beyond human love. И эта любовь превосходит человеческую любовь. See, it's not logical for somebody to love us when we're not so good. И нелогично любить кого-то, когда он не настолько хорош. It's not logical for somebody to love us all the time. Для кого-то нелогично, как можно любить все время. This doesn't make sense. Это просто не имеет никакого смысла. Well, all of us that are born of the Spirit of the Living God. Каждый из нас был рожден от Духа Божьего. We're born into the Hebrew mindset, the Hebrew way of thinking. Мы были рождены с еврейским образом мышления. And that's very different than the Greek setting. И это очень отличается. And you see, we're all in this world with the Greek mindset. The Greek mindset is very logical and very linear. И греческое мышление, оно очень логичное и очень последовательное. We want to know. Мы должны, мы хотим we want to understand. Мы хотим понимать. Да? Да. Are any of you like that? Кому-нибудь это нравится? Да. Most of us. Большинство из нас. The Hebrew mindset. Но еврейский образ мышления. Is circular, creative. Это такое творческое. It's very different. Оно очень сильно отличается. Very different. Очень. And that's how we're born. И такими мы были рождены. Born by the Spirit of the Living God, right? Мы рождены от живого Бога, правильно? We are born into the supernatural. Мы были рождены сверхъестественно. All of us. Каждый из нас. That give our hearts to Jesus. Когда ты отдал сердце Иисусу. That's how we're born. То ты был рожден заново. And we have a father, a papa that loves us just like we are. И у нас есть отец, наш папа, который любит нас таким, какие мы есть. Таким, какой ты есть. Да. Да. Every day like we are, he loves. Каждый день такими, какими мы есть. I don't think any of us are that good every day. I'm not. Но ты думаешь, ну я не такой уж хороший каждый день. I wish I could say I was, but I'm not. Может быть, я был хорошим. You know, I have a request right in the middle. И знаете, у меня есть просьба. Let's move this back. Could a few men move this back? Можно вот. Дорогие, как ты делаешь? Ой, есть показания. Тот поехал на белой школе. Там мудрость. Yeah, that's good. Спасибо. I should say, why is that woman up front? It's not logical. She should be. She's too small. Может быть, что зачем мы сейчас это сделали? Это нелогично сделать было посреди собрания. She's too small and she's a woman. Ну, Ну, это маленькая, маленький каприз женщины. Have I had that said to me? Oh, yes. Для меня это имеет какой-то смысл. But you know, God created each one of us. И Бог создал каждого из нас. Unique. Beautiful. Уникальным, красивым. Did you know that? Вы знали об этом? Gentlemen, did you know you're beautiful? Мужчины, вы знали о том, что вы красивы? Да. Religion? Religia. Tries to make us the same. Tries to make us the same. Они пытаются сделать это одинаково. Пытаются сделать. This is how we do things. This is what we do. Это то, что мы делаем. In our culture, we do this. Мы должны сделать вот так. In our church, we do this. В нашей церкви мы поступаем только так. And if you come to our church, если приходите в другую церковь, or in our country, this is what you need to do. То там мы знаем, что мы должны. Is that right? Правильно? When God created us unique, но Бог создал нас уникальными, разными, beautiful, красивыми. Аминь. And when we try to do something God says many times, we are come against. We're come against. Но мы идем против этого. And what we do is react. И что мы делаем? Мы реагируем. Instead of go forward. И идем вперед. One of the reasons is we do not know who we are. И зачастую это происходит потому, что мы не знаем, кто мы есть на самом деле. Who are you? Кто ты? Oh, I'm a Christian. Я христианин. I'm not. А я нет. Oh, you're an American. О, ты американец. No, I'm from another kingdom. Нет, я из другого царства. Well, this is your culture, and I say, oh no. И да, это ваша культура, я скажу нет. I'm a daughter. Я дочь. Of the ruler of the universe. Правителя всей вселенной. Who are you? А ты кто? Who are you? Ты кто? We're sons and daughters of the Most High God. That's who you are. Вот ты сын Божий. That's your identity. When you have that deep in your heart as who you are. И когда внутри своего сердца ты понимаешь, кто ты есть. You're very secure. Ты в безопасности. You're not intimidated. Тебя невозможно смутить. When people come against you, когда люди восстают против тебя, you just love them. Ты просто любишь их и оставляешь их, прощаешь. Simple. You don't let it stay in your mind. Ты не продолжаешь думать об этом в своем разуме. You don't let it stay in your emotions. Ты не поддаешься эмоциям. Why? Почему? Because you're a son. You're a daughter. Потому что ты сын. Because Jesus, Father, Holy Spirit, live in you. Потому что Иисус, Отец и Дух Святой. Joy lives in you. Радость. Life lives in you. Жизнь, она есть в тебе. Power lives in you. Сила есть в тебе. Love lives in you. Любовь живет в тебе. Authority lives in you. У тебя есть власть. Wisdom lives in you. Мудрость. Is that right? Я права. Is that truth? Это правда? Это истина? Да. But many of us do not know who we are. Но многие из нас не знают о том, кто они есть. And we do not know Father's love. И мы не переживаем Божью отцовскую любовь. My father abused me. Мой отец очень плохо обращался. My mother died when I was 7. Моя мать умерла, когда мне было 7 лет. My stepmother was a prostitute. И я росла просто среди проституток. And I could go on and on. It gets worse. И было все очень плохо. However, однако, Jesus loves me. Иисус любит меня. It took me quite a few years before I understood Father love. И несколько лет прошло для того, что мне потребовалось несколько лет, чтобы понять любовь Отца. Because I couldn't get this holy God. Потому что я не могла понять, как слёзы, отец. I couldn't get there. Я не могла это понять. I had walls inside of me. У меня были стены вокруг меня. And walls of self-protection against men. И стены самозащиты против других людей. And any of you men that know me a little, you know I don't have any of that. Если кто меня сегодня встречали, знаете, что я всех обнимаю. But when I finally understood, когда я наконец поняла, that Father loved me, что отец любит with меня, with a love beyond anything else, любит больше всего на свете, anything I could comprehend, больше, чем я даже могу себе представить, and he touched me deep inside, и когда он коснулся меня глубоко в сердце, and healed all of that, just poof, и исцелил все то, что было разрушено. And when after that happened, and I've been in ministry probably 30 years then. И я была уже на то время достаточно долгое время в служении. And taught on love. Но когда он сделал это, когда я поняла его любовь. Taught on Father's love. Когда я поняла о любовь отца. Taught on the love of Jesus. Когда я почувствовала любовь Иисуса. But I didn't have it. Но я поняла, что у меня ее раньше не было. Now see, that's not the truth. I had it, but I didn't know I had it. У меня была эта любовь, но я не знала о том, что она у меня есть. Because Jesus, Father, Holy Spirit, come and live with us when we give our heart to Jesus. Потому что когда мы отдаем сердце Богу, то Бог Отец, Дух Святой и Сын, а Он уже живет в нашем сердце. Это правда. But I didn't understand. Но я не понимала. That it was for me too. Что это было также для меня. It's for every one of us. Это для каждого из нас. Божья любовь отца. It's awesome. Она прекрасна. It's so awesome. Это так прекрасно. Changed my whole life. И это изменило всю мою жизнь. And it'll change your life. И это изменит твою жизнь. Not to know about it. Не просто знать об этом. But to have it. Но иметь его. And that takes a real openness. И тогда это дает тебе свободу. And really to believe beyond. Sometimes what we know. И поверить в то, что мы знаем. But tonight, that's what we're talking about. И сегодня мы будем говорить об этом. Because he loves you so much. Потому что он любит тебя так сильно. All his sons and daughters to know his love and to know him. И он хочет, чтобы все его дети, сыновья и дочери, знали его любовь и знали его. From Genesis to Revelation, it's relationship. От бытия я до откровения — это взаимоотношения. The main thing is not church. И самое главное — это не церковь. The main thing is not being good. Самое важное — это не быть хорошим. The main thing is relationship. Но самое важное — это отношения. Relationship, intimacy. Взаимоотношения, близость. And intimacy, I'm not talking marriage intimacy. И я не говорю о близости в брак. Я говорю о близости в отношениях. Relationship. Отношения. I came here with a very good man. И я сюда приехала с очень хорошим he's человеком. Not here tonight because he's ministering somewhere. Он сегодня не здесь, потому что он тоже проповедует. I met him when he was in his 20s. Я его встретила, когда ему было где-то 20 лет. I've known him for 24 years. И я знаю его уже 20 лет. And I can say I'm intimate with him as a relationship. He's my sin, мой сын. И я сказала, что в наших взаимоотношениях я понимаю, что он сын, и я люблю его. He's very, he had a wonderful wife and a couple of kids. И у него прекрасная супруга, у них дети есть. And he's Belarus. И он белорус. And I just love him. И я просто люблю его. I trust him. Я доверяю, ему свою because жизнь. Because I know him. Потому что я знаю его. I'm intimate with him. Потому что у меня есть близкие отношения с ним. Open my heart, he opens his heart. Потому что я открыла свое сердце, он открыл свое, и мы поделились этим. And yes, we know. You know, he can irritate me, I can irritate him. We're human. Да, конечно, иногда бывают какие-то споры, разногласия, потому что мы люди. We know our weak areas, we know our strengths. Мы знаем свои недостатки друг друга. We love each other. Но мы любим друг друга. How well do we know Father God? Как хорошо мы знаем любовь Отца. Ooh. Are we really intimate with Him? Насколько мы действительно близки с Ним? In John it tells us this is eternal life. To know to know. И в Иоанне сказано, что вот есть вечная жизнь. Not to live forever, to know. Intimate translates intimate. Знать близость. To know Jesus, intimate. Знать Иисуса. How many of you can laugh with him? Как сколько из вас могут смеяться, плакать вместе с ним? Can even know what his desires are? Знать его желания. Father, or Jesus, or Holy Spirit? How many? Иисуса, I don't want to raise the hands. I'm just. Я не хочу, чтобы вы поднимали руки. Saying. Я просто. How many of you want this? Сколько из вас хотят это? Anybody? Есть кто-нибудь? Да. I wouldn't trade it for anything. Not anything in this world. I would not trade what I have with Father for anything. Я не продам Божью любовь ни за что в мире. Not for anything. Ни за что. He's my papa. Он мой папа. He's my daddy. Он мой папочка. I could run to him when I'm dirty. Я могу прибегать к нему как к его дочь. And he just takes me in his arms and loves me. И он берет меня на руки и любит. He does not condemn me. Он не осуждает меня. There's no condemnation. You ever read that? Потому что нет осуждения. Вы читали? But we don't believe it, do we? Мы же верим в это. We get condemned. We feel bad. We feel guilty. Well, I sinned. Мы, может быть, у себя как-то чувствуем виноватыми. What happened to what Jesus did? He did it once and for all. Did you ever read that? He forgave us. Но Иисус, he took our sins away. Он простил наши грехи. Took our generational curses away. Он убрал все проклятия с нас. Made a way for us to be free. Чтобы мы сегодня были свободны. To be healed. Чтобы были исцелены. But sometimes we live way below who we are. Но очень часто мы живем и не понимаем, кто мы есть на самом деле. See me, I'm from a little teeny state in the U.S. И я какое-то время была в Америке. Some most people in the United States don't even know where the state is. И многие маленького штата. Из маленького штата многие люди даже не знают о его существовании. It's kind of a backward state. На задворках штата. На задворках штата. And I could not amount to anything. I could not be anybody. И я могла бы быть никем. I didn't have the proper education. У меня не было нормальной. I didn't have the proper family. У меня не было нормальной достойной семьи. I couldn't speak right. Я не могла правильно говорить. Any of you like that? Кому-нибудь это бы понравилось? Similar? No. Okay. I'm happy you're not. Я рада, что у вас не так. And where has God taken me? И когда Бог взял меня? Around the world. И когда Бог взял меня, чтобы я ездила по всему миру? Many, many nations. Многие-многие нации. I once had dinner in the apartment of the Minister of Justice in Moscow. I once had dinner. Я однажды in the apartment of the minister одного служителя of Russia in Moscow. В России, в Москве. Министр, это был министр юстиции России. Sorry. A little lady from Idaho. Просто countess in my home. A countess. You know what a countess is like? A princess. Queen? I'm not trying to lift me up. That's not what I'm trying to do. I'm trying to encourage you. Я не пытаюсь сейчас здесь показать, насколько we are sons and daughters. Что мы сыновья и дочери. Of royalty. Царство. That's an absolute. Это cannot be changed. И это невозможно изменить. Let's live there. И давайте будем жить там. In our everyday life. Каждый день нашей жизни. When we hear a bad thing, когда мы слышим что-то плохое, let the joy and the peace come up. Пусть радость и мир поднимаются в нас. Пусть Иисус поднимается в нас. See, many of you pray for peace and joy, huh? Многие из вас ведь молятся о мире и радости. How many of you? Сколько из вас? See your hands. Поднимите руки. Why? Почему? He didn't take it away. Бог это не забирал у нас. You let your thoughts reign. Нам нужно просто мысли порядок привести. Нужно, чтобы наши эмоции не правили нас. Joy is there. Потому что радость она уже есть внутри нас. The joy of the Lord is your strength. И радость Господа это наша радость. You have joy, and the Holy Spirit, watch out. Когда ты радуешься, Дух Святой просыпается внутри тебя. Да? Да. And you do. И вы радуетесь. Most of you, I don't know all of you, but most of you do. Yeah. But you need to walk in it. Но мы должны ходить в это. Мы должны жить в этом. Live a lifestyle. Это должен быть стиль нашей жизни. I have tons of problems. У меня было тонна проблем. And I'm not rich at all. Not rich. Я не богата, у меня не так много денег. And this was paid for me to come here. Somebody paid for this. За меня заплатили, чтобы я могла сюда поехать. I was robbed and car wreck and granddaughter in the hospital a couple days before I came. My car was wrecked. Моя машина сломалась. I was robbed. Меня ограбили. My granddaughter, great granddaughter in the hospital. И моя внучка в больнице. Among other things, a few days before I came here. И еще многие вещи произошли до того, как я сюда приехала. Now people know about it because I said so, but you don't. Do I show it? Но люди смотрят и знают, что мне это происходит, потому что я не показываю. Because that's not what I feel. Потому что это не то, как я себя чувствую. I feel His joy. Я чувствую Его. I feel His life. Я чувствую Его жизнь. I feel His love so much for me. И я чувствую Его любовь такую сильную ко мне. He longs for His people. To come close to it. И он хочет, чтобы его народ приходил ближе к нему. He longs for a relationship with his people. Он жаждет отношений с нами. For you to talk to him. I don't mean pray. Он хочет, чтобы ты говорил с ним. Я не говорю просто о молитве. You see, prayer translates into Bible communication. Вы знаете, что молитва переводится в Библии как общение. And so many times, oh dear God, I need this, I need that, help me, I pray to you, God. That's how our life is sometimes. Similar. Where's the relationship? Where's the love? Но где любовь? Где взаимоотношения? Where's it? Где это? What's on Father's mind today? What's on Father's mind today? I'm sorry. I'd like to get with the people. Yes. If the cord was long enough, I'd probably be in the bathroom. I'm not a pulpit person. I'm a people person. But I'm challenging you tonight because God said to challenge them. И я хочу бросить вам вызов сегодня. He longs for you. He loves you. Он хочет быть с тобой. Он любит тебя. He knows you. И он знает тебя. Exactly, because he lives inside of you. Он знает тебя очень хорошо, потому что он живет внутри тебя. But when you aren't so good, when you have a bad attitude. Или когда у тебя что-то какое-то плохие отношения с кем-то или какое-то поведение какого-то, он все равно живет в тебе. Он внутри тебя. Now think about that. Подумайте об этом. He doesn't leave you ever. Он не уходит от тебя. Он не покидает. He never leaves you. Он никогда не останется. He never lets you go. Он никогда не He's идет. In you going through that with you. И он внутри тебя вместе с тобой проходит. Because he loves you so much. Потому что он любит тебя так сильно. That's an absolute. That's a truth. И это абсолютная истина. See, there's so much in the word that we don't really grasp. Так много в этом мире того, чего мы не берем. His love. Его любовь. He tells us over and over. Она проявляется к нам снова и снова. We don't get it. Мы просто не можем это понять. We don't get it here. Мы не берем это внутрь. He wants to open you up. Он хочет, чтобы ты открыл себя. Well, I've prayed and I've prayed. Well, quit praying and receive it. Я молюсь, я говорю, молись и получай. Just this. Okay, I have this. У меня есть это. Just get gave it to me. Она мне дала. It's mine. For a minute or two. На минуту, на пару. But I want it. Но я хочу. I need it. Мне это нужно. Oh God, please, I need it. Бог, пожалуйста, God, please give it to me. Пожалуйста, дай мне это. Oh, will you pray for me? I got it. Ты можешь за меня помолиться? You pray for me too. И ты тоже можешь за меня помолиться. And the years go by. И годы проходят. You pray for me too. Можешь тоже за меня помолиться? Потому что я так хочу это иметь. I've got it. То мне уже это есть. Why am I asking for it? Зачем мне об этом просить? Because I don't believe I have. Просто я не верю в то, что оно у меня есть. You have His love. У тебя есть Его любовь. You have His presence. У тебя есть Его присутствие. You have His gifts. У тебя есть Его дары. You have life. У тебя есть жизнь. And your mind can argue, but I'm sick, but I don't do this, but I can't do that. И твой разум говорит: нет, ты болен, ты не можешь сделать то или это. Shut up! Заткнись! No, I'm serious! Believe! Верь! And receive! И принимай! You'll be amazed that His love will just pour through you. Эта любовь, His она будет исцелить тебя. Will heal you. И она исцелит тебя. He is God. Он Бог. There are so many things going to happen this year, good and bad. Есть так много вещей происходило в моей жизни. We're not ready for it yet. Мы не готовы к этому. Because we don't have that relationship with Him. Потому что у нас нет взаимоотношений с Ним. We don't know Him. Мы не знаем Его. We know about Him. We know all about Him. Мы все знаем о Нем, конечно. We can quote scriptures. Мы можем местописаниями просто сыпать. I know about these two a little bit. Я знаю, что people told me. Люди сказали. I'm staying in their house. Я становлюсь в их доме. But I don't know them. Но я не знаю. First, I can't speak Russian. Во-первых, я не могу говорить по-русски. And then they're different. И мы разные. So can I trust them? Могу ли я доверять им? I don't know. Я не знаю. Because I don't know them. Потому что я их не знаю. How is that with us? То же самое с нами. We know all about Jesus, all about Father. Мы знаем все об Иисусе, мы знаем все об Отце. But we are not in relationship with Him. Do we trust Him? Но у нас нет взаимоотношений с Ним. Как мы можем доверять Ему? See, I'm blind in this eye for two eyes, according to the doctors, and it's manifest. I can't see. И у меня один глаз, он не видит. What do I do? Do I pray? Get healed? Я молюсь. No. Why? Нет, зачем? Why pray for healing when He already did it? Зачем молиться об исцелении, если это исцеление уже нам принадлежит? On the cross, He took all my diseases. На кресте Бог забрал все мои болезни, и вот эту болезнь. Is that truth? Это правда? Это истина? Amen. Да. Are you hearing? Вы слышите меня? Basic word. Это основа. But we get sick. The doctor says blah blah. Our body says blah blah. Когда мы заболеваем, наши доктора говорят blah blah. Наше тело говорит молись, молись, молись. And then somebody says, well, you must have something wrong in your life. You must have a bad thing in your life, or you wouldn't be sick. И, конечно, не очень, ну, нам тяжело, когда мы заболеваем. Two scriptures. Что говорит Писание? There's no scriptures on that. Except in the old covenant. We're not in the old covenant. А Писание говорит, что мы в Завете с Богом. Jesus paid for it. Иисус уже заплатил за все это. Да? Да. He took all our sins and sickness, right? Он забрал все наши болезни и грехи, да? He took every curse, right? Он забрал всякое проклятие, да? Well, then how could a curse come on us? Тогда какое проклятие может прийти на нас? Мы же читаем это в Библии. Old law, old covenant. Ветхий Завет. We're in the new covenant with Jesus after He died on the cross. Но мы живем сейчас уже в Новом Завете после того, как Иисус умер на кресте. He gave us power. He gave us power. Дал нам силу. He gave us life. Дал нам жизнь. He healed us. Он исцелил нас. He's made us new. Он сделал нас новым творением. Is that right? Правда? Yeah. Then why are we living in the old? Почему мы тогда живем в прошлом? Well, we're on sin. We're not doing all that. Конечно, мы не грешники больше, мы не грешим. That's good. Это хорошо. That's wonderful. Это прекрасно. But let's live in the new. Но давайте будем жить в новом. Let's. I mean. I got it. У меня есть это. I'm going to live with it every day. Я могу жить с этим каждый день. I'm not going to say where is it. Я не должна говорить, где это. He loves us so much. Он любит нас так сильно. We do not know his love. Мы не знаем его любовь. We're not where we have to please God. Мы хотим угождать. That's old. Это в старом. Old Testament, old covenant. Это Ветхий Завет. Jesus did it all. Иисус уже все за нас сделал. All we have to do is get there with God. Все, что нам нужно сделать, это просто взять это и жить в этом. That's just scripture. Это так в Писании. We say yes, yes, I want to. I want it, but I need to be healed. Ты говоришь да, но я же хочу еще быть исцелен. I need joy. Мне нужна радость. I need somebody to pray for. Мне нужно, чтобы за меня молились. I have problems with my mind. У меня проблемы с мышлением. Я не могу себя дисциплинировать. Word says you are mighty through Him to bring all that down. You are. Но Библия говорит, что у тебя есть уже все для того, чтобы это сделать. I don't need her to pray for me. I need to do it. Тебе не нужно молиться об этом, тебе нужно это просто делать с Богом. I need to do it. Я должна это делать. You need to do it. Ты должен это делать. You don't need to run up and get prayed for. Тебе не нужно бегать и просить людей, чтобы за тебя помолились. A prayer is wonderful. We need to pray. That's not what I'm saying. И мы должны молиться. Я не говорю сейчас об этом. Но я вдохновляю вас и говорю, насколько Отец любит вас. You know, I don't know if any of you have ever been around prisoners. Я не знаю, anybody? Prisoners? No. No? Okay. You have? Okay. I've been on both sides, so. Now, I've been in prisons here in Siberia. Witnessing and praying and seeing God move. Prisoners have certain aspects in their life after a time. Characteristics. Есть определенные черты. They're in isolation. They're in fear. Страх. They can't always communicate openly. Им сложно открыто общаться с людьми. So many things. Так много вещей. It's hard for them to get close to people sometimes. Которые мешают им быть ближе к людям. To adjust everyday life. Чтобы потом вернуться к нормальному образу жизни. Now, none of us have those characteristics. We don't get depressed. We're not in fear. We're very open in our communication. I think some of us have some of those characteristics in our life. I know that because I see in the Spirit. That's a prisoner. Not free person. Мы как заключенные, не как свободные люди. Jesus set you free. Но Иисус освободил нас. I worked with prisoners for many, many years all over the world. И я встречала заключенных по всему миру. And even after they're released, sometimes they don't do anything on their own initiative because they're used to being told what to do. И они очень часто безинициативно, они привыкли, чтобы им говорили, что им нужно делать. Sometimes we don't do anything on our initiative by the Holy Spirit because we want somebody to tell us so we can be secure. Okay, let me explain it different. Let's leave that because it's okay. I don't understand anyway. Okay. Does that make sense to anybody? Yes. Вы понимаете, о чем я говорю? Да. So some of you are in prison. И многие из вас они in the spirit. В тюрьме. You don't need deliverance. И вы you don't need prayer. Вам не нужно освобождение. Вам не нужна молитва. You need to be who you are. You're free. Тебе нужно просто быть тем, кто ты. You're not in prison anymore. Ты уже не заключенный больше. You can do things. Ты можешь делать. Because you have God in you to help you. Потому что Бог в тебе. You have the Holy Spirit in you. У тебя есть Дух Святой внутри тебя. You have Father. У тебя есть отец. And his love in you. И его любовь в тебе. He has plans for you that are good. И у него его планы о тебе, они хорошие. It just happened and just be quiet. Когда ты говоришь, что что-то тебе не нравится в жизни, замолчи просто. My life past is terrible. Моя жизнь такая ужасная. And since I've been in ministry, I've been kidnapped. И в служении been даже robbed. I had Russian mafia after me. Oh, God's against me. Oh, Satan is really getting me. Always in these situations, I get to witness to somebody. I get to love somebody. В таких ситуациях я всегда хочу поделиться любовью с кем. Something happens. Что-то происходит. I learn more of His love and protection. Я хочу получать больше Его любви и защиты. I'm not afraid of anything. Я не боюсь ничего. Well, you're really not saying that. I was in Del Durga, you know, Siberia. Вы знаете Сибирь? A few years back. Несколько лет назад. In the middle of a service. Посреди собрания. In a little teeny church that was packed. Маленькая церковь. A man drunk had come in with a bloody axe, gonna kill me. He just killed the whole family. Вошел мужчина, который убил всю свою семью. С окровавленным топором. Everybody was screaming and terrified. И все начали кричать, все были очень. I just stood there. Я встала там. I'm asking God, what do I do? И сказал Бог, что мне делать? I mean, am I going to die? That's okay. Then I get to go to heaven. Ничего не происходит. I died once and went to heaven, so. Сейчас меня убьют, я пойду на небо. Слава тебе, Господи. And I just stood there, and a man came up. He's muttering, you know, he's going to kill me, is what I found out he was saying. I didn't know. Я стояла там, этот мужчина пришел. He got up to about there and got the axe up. He got to about there. Он подошел. He lifted the axe up. Поднял топор. And God hadn't told me what to do yet. И Бог все еще не говорил мне, что мне делать. Then I knew what to do. Но потом я поняла. I said, in the name of Jesus, you will bow. He didn't understand English, but did he bow? Oh, he fell flat. Он не понимал по-английски, но он склонился. I had a Satanist attack me once in Holland. Good attack. A Satanist. Болезнь напала на меня в Голландии. В Голландии на меня напала болезнь. Anyway, never mind. Yes, yes. I'm here. Yes, yes. The Satanist gave his heart to Jesus. Короче, это безумное напало на меня, и она потом покаялась от вас. She's a good translator, right? You translate. I'm just using words that are different, and I don't know what I'm doing. Translate that. Она хороший переводчик, просто когда она поворачивается и не слышно. My notes are here. My notes are here. Просто я не следую моим заметкам, я говорю об этом, об этом. I can hear. Я слышу, что Дух Святой. As I walk. Как я хожу. It's not how I do. It's not how I would do it. But I know He's doing something. И я знаю, что Бог что-то совершает. And that's the most important thing. И это самое важное. That He's moving, not что that Он двигается здесь, а не я. The main thing is He loves you like you are. И самое главное, что Он любит тебя таким, какой ты есть. You don't have to prepare yourself to pray. Тебе не нужно как-то подготавливать себя, чтобы молиться. How many do that? Сколько из вас делают это? Come on, lift your hands. Да, поднимите руки. Okay, I'm gonna tell you something. Я скажу вам сейчас. It happened to me a few years ago. Что произошло со мной несколько лет назад? The reason I hesitated is I think I told it here before, but that's okay. Okay. I was in France. Я была во Франции. In my little teeny office. В моем маленьком офисе. Going through some terrible things. И я проходила очень тяжелые вещи. And I was having a cup of coffee with Jesus. И я присела на чашечку кофе с Иисусом. had my feet up and my coffee and my Bible over here. Библия здесь, я взяла кофе. And I was just, God, what am I going to do? Я говорю, Бог, что вообще происходит? Что мне делать? Not religiously praying, just talking to him. И понимаете, это была не какая-то религиозная молитва, я просто. And that was before I got free. Это еще было до того, как я получила освобождение. And I'm crying. И я плачу. And my desk is like right there. И мой стол здесь. The wall's right there. Other walls here. Стены здесь. Then it goes into another room. И здесь tiny little office. Здесь маленький очень офис. And all of a sudden, и внезапно, I had an open vision. Я вижу видение. And there was Father sitting at my desk. Что у моего стола сидит отец. Oh, I was terrified. И я испугалась. He was so holy. Он был такой святой. And he glowed. Как сиял. And he had all white on. И он был весь в белом. And I'm just like that. И а я сижу такая. It's an open vision. And all of a sudden, here's this little girl running toward. И внезапно я вижу, как пробегает маленькая девочка. About this high. Такая невысокая. Snot running down her nose. У нее сопли текут. Dirty. Очень-очень грязная. Stringy hair. Какие-то лохматые волосы. And she was running to him with her arms open. И она бежит к нему с распростертыми объятиями. Now I wasn't free like I am now. Я еще тогда была не свободна, как я свободна сейчас. And I said, "Oh, you can't touch him." Я сказала, нет, ты не можешь к нему прикоснуться. She ran to him. Она побежала к нему. He reached out and grabbed her. И она запрыгнула к нему на колени. И обняла его. Everything just. И вот со всеми этими соплями. And such love. Такая любовь. And I started crying. И я начала плакать. And he spoke to me. И он сказал мне. You don't have to prepare. Тебе нужно как-то подготавливать себя, чтобы поговорить со мной. Run to me. Прибеги ко мне. Whether you're dirty or clean, I'm always there. Даже когда ты грязный, я тебя очищу, я обниму тебя. Аминь. And then he, you know, the vision was gone. И все, это видение. But it changed my life. Но это изменило мою жизнь. It changed my life. Это изменило. That was before I had the revelation of Father in my heart. Это было еще до того, как я получила откровение о Боге. But that was another step toward it. Но это был уже такой шаг к моему освобождению. And that's an absolute when you read the Bible. И об этом все мы можем читать в Библии. If you study. Если вы начнете читать. There is no condemnation. Нет осуждения. That is said several times in the Bible. И об этом говорится несколько раз в Библии. And yet we take on condemnation continually. И у нас нет осуждения в принципе. One reason is we're still under the old covenant and mixed with the new covenant. We're still mixed with the new and the old covenant. Мы очень часто все равно пытаемся перемешать Ветхий Завет и Новый Завет. We're still trying to please God. Мы все еще пытаемся угодить Богу. And receive Jesus at the same time. И в то же время принять Иисуса. We do not have to work to please God. We just have to receive what we have. Но нам не нужно уже что-то делать, чтобы угождать Богу. Нам нужно просто принять то, что мы имеем. We're human. Мы люди. We're going to be human all our life. И мы были людьми всю свою жизнь. The greater intimacy. The greater our intimacy. И самое важное это близость. The more we quit anything that offends him because we love him so much. Okay. Let's say that I had a bad temper. Например, давайте представим, что у меня плохое настроение. And even in the ministry, I'm losing it. I don't have one, so I can use it. Even when I'm ministering, I lose my temper sometimes. So I'd be repenting all the time. I would be repenting in the old covenant, not in with Jesus, because he took it all. Как в Ветхом Завете, я постоянно. But then Father loves me. Father loves me. He's loving me every day. Он любит меня каждый день. I'm talking to him. Я говорю с ним. Not praying. Не молюсь. Talking. Говорю. And I'm listening, I'm hearing him. И я слушаю. Not an audible voice. Не какой-то физический голос, но в духе. And I can't lose my temper anymore. No. I cannot. Я не могу больше злиться. Because I love him too much. Потому что я люблю его настолько сильно. So I stop it. Что я прекращаю это делать. Now that's an example. Это пример. And it happens. И так и происходит. The closer we get, чем ближе мы становимся, the less we have our faults. Тем меньше мы хотим делать что-то плохое. And they just seem to go away because of the love and the life that's in. И все эти неправильные вещи, они уходят из нашей жизни из-за его любви. Now I can do 3 days on this. Я 3 дня могу об этом говорить. But I'm not going to. Но не буду. How many of you? Сколько из вас здесь? Desire to come into your identity. To come into your identity. Хочет войти в свое отождествление. As a son and a daughter. Как сын и как дочь. With a papa. В общении войти с отцом. With a papa. С папой. That loves you. Который любит тебя. Because when you come into your identity, потому что когда ты войдешь в свою ответственность, ты придешь в взаимоотношения с ним. Да? Now I'm not going to pray for him. И об этом не нужно молиться. You're ready to get prayed for. Ты уже готов к тому, чтобы за тебя молились. I'm not going to pray individually for all of you. Я не буду молиться за каждого индивидуально. Because Father loves you. Потому что Отец любит себя. We're just going to proclaim and receive. Мы будем просто провозглашать и принимать. He's already given it to you. Он уже дал это тебе. See, you have it. Посмотри, у тебя это есть. You already have that. У тебя уже это есть. You just don't realize it. Ты просто этого не осознаешь. So I'm not going to pray for you to receive it. Я буду молиться, чтобы вы приняли. I'm going to pray for you to believe it. Я буду молиться, чтобы вы поверили в то, что вы приняли сегодня. You don't have to work for it. Тебе не нужно это как-то зарабатывать. Jesus already did it for you. Иисус уже сделал это для тебя. He did it for you. Он сделал это. I can give you scripture after scripture on that. Я могу тебе кучу местописаний. But tonight I just wanted to share with you. Я просто хочу поделиться этим с вами. You are so loved. Вы настолько любимы. Many of you don't know how to open up. I know that. И я знаю, что многие из вас не настолько открыты. You don't know what to do. Вы не знаете, что делать. You don't have to do. Ты не знаешь, что ты должен делать. Do you believe? Нужно верить. Веришь? Do you believe he loves you like you are? Ты веришь, что он любит тебя таким, какой ты есть? That's what you need is to believe it. Это все, что тебе нужно просто reach out and take it. И взять и принять это. And then start walking in it and и начать ходить в этом. It'll come because he's already there. Придет из тебя, потому что душа внутри тебя есть. To be in relationship with. И он так жаждет, он стремится быть во взаимоотношениях с тобой. Он стремится к этому. He has such good plans for all of you. У него такие замечательные планы. Quit looking at what happened before, what didn't happen. Не важно, что было до этого, не важно, что было в прошлом. Let's look at what is. Давайте посмотрим на то, что он есть. Посмотрим сегодня. Let's look at what he said would happen this year. Посмотрим, что он сказал. This is a year of blessings, a year of grace. Вот благодать. This is a year that very soon this year you will proclaim something, and the next day it'll be there. И это такой год, что сегодня ты что-то исповедуешь, а завтра ты уже это получишь. But you're not ready. I'm not ready. Но ты не готов, наверное. Я не готова. But we need to be willing and receive. Но мы должны хотеть этого и принять. Believe that we have it. Поверить, что у нас это уже есть. Okay, I have it, but I don't know what to do with it. Но я не знаю, что с этим делать. I don't understand it. Я не понимаю это. What am I supposed to do with it? Что мне с этим делать? Use it. Используй это. See, some of you I know well enough to love. Actually, I love you all. Некоторых из вас я знаю уже достаточно, чтобы вас some любить. Some of you I've never seen before. Некоторых из вас я никогда не видела. Well, maybe you're not serving God. How can I love you? Может быть, вы Богу не служите. Как я могу вас любить? Easy. I can feel it. Я могу чувствовать это. I can feel it. God. Я могу дополняться этой любовью. I can see it touching some of you already. Я вижу, что вы готовы уже к этому прикосновению. So, I think we can just sit and receive. Я думаю, что мы даже можем сидеть. I'm asking him what you want. Что how do you want to do this? Как вы хотите это? All I know is I can't just pray for you like normal because you already have it. И я думаю, что я не буду молиться за каждого, что у вас уже есть это. So for just a moment. И через минуту. I'm going to ask the pastor to translate. Я попрошу пастора переводить. Okay. Да. Алена, спасибо. Сейчас упадут, которые не дают принять любовь к тебе. И пусть эта любовь исцелит твою. Эта любовь исцелит отверженность. Потому что Он здесь, чтобы исцелить тебя. От изоляции. Как над кем-то надругались. Позвольте Ему исцелить вас. Он прямо сейчас здесь. Позвольте Богу коснуться вашей жизни. Принимайте. Просто принимайте. Принимайте. Принимайте. Просто протягивайте руки и принимайте. Просто простритесь к Иисусу и принимайте. Просто в тишине принимай. Скажешь, не знаю, как принимать. Принимай от Господа. Принимай. Прими. Это очень, очень важно. Это изменит твою жизнь. Это даст тебе силу, безопасность. И это наполнит каждый аспект сферы твоей жизни. Позволь Ему любить тебя. Позволь Ему любить тебя. Ты исцеляешь внутри. Ты даешь свою любовь. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Thank you. Спасибо, Господь. It's difficult for us to go into something new. Для нас трудно входить во что-то новое для нас. And this is new. И это для многих новое. It's new to me too. Для меня тоже это было новым. I've never prayed for anybody exactly like this ever. И как я сейчас за 50 лет я никогда не молилась за людей так, как сейчас молилась за вас. But oh, can I feel him? He is here. Но я знаю, чувствую, он здесь. He is so here to reveal himself to all of you. Он здесь настолько сильно, чтобы явить, открыть себя каждому. So here. So here. Он вот так, так сильно. So present. Он настолько присутствует здесь. And I want to just touch you, to hug you, to release you. Я просто хотел бы коснуться вас, обнять, высвободить это в вас. Heaven. Чтобы вас, чтобы вы понимали, что у вас это есть. He just showed me that's old, that we're coming into new, where it's me and you, me and you. You and them. God and them individually. Да. Бог хочет, чтобы вы видели, что Он видит вас, каждого, вы и Он, ты и Он, ты и Он, всегда, везде. Every believer to do the works of Jesus. Каждый верующий должен совершать дела Иисуса. Not to go to Bible school. Bible school is good, don't get me wrong. Не только после библейской школы. Not to have all these training and courses, they're all good. Не после того, как он обучится, но тренируется, это тоже хорошо. But to receive what's already there and use it. Но ты принимаешь, точнее высвобождаешь то, что у тебя есть, и ты используешь это. Heal somebody sick in a couple days. Ты исцелишь в течение нескольких дней много больных. Deliver somebody. Кого-то ты освободишь от бесов. Heal some wounds. Исцелишь чьи-то раны. Change the circumstances. Изменишь чьи-то обстоятельства. Not years from now. Не через год это произойдет. Through all of you. Через каждого из вас. Us. Через тебя, через меня. All of us. Не только через нас. We're a body. Потому что мы His glory. Мы тело Христа для Его славы. As we function together as a body. Things happen. Когда мы вместе как тело действуем, то все что угодно происходит. Да? Да. Okay, we're gonna pray a little, but very little. Еще мы немножечко помолимся. But you still have to receive, and I know it's new to receive. Я знаю, для вас это новое и необычно принимать, но вам нужно сейчас принимать. You can do all things through him. чтобы ты мог все совершать, все делать через Него, через Его силу. Now you can do that. И сейчас вы приняли, вы можете это делать. So, Father, we thank you for your love. Отец, мы благодарим Тебя за Твою любовь. Help them to understand that your love is so deep, so powerful. Помоги им понять, что Твоя любовь настолько глубока, настолько сильна каждому из ресурсов. Such love, such life. Такая любовь, такая жизнь у Тебя. Such plans that are so good for them. Такие планы добрые для каждого из них. Help them to receive. Помоги им принять. Just to receive, to believe. Просто поверить и принять Твою любовь. And to receive. И принять. Believe and take. Поверить и взять. We thank you for that. Мы благодарим Тебя за thank это. You for that. Спасибо за это. We thank you, Holy Spirit. Мы благодарим Тебя, Дух Святой. Father, Отец. Jesus, Иисус. All the ministering angels that are here. Спасибо за всех служащих ангелов, которые здесь сейчас. I would wish that He would open your eyes so you could see. Хотела бы я, чтобы Бог открыл твои глаза и ты увидел. He just loves you so much. Как Он любит тебя сильно. And things are going to happen faster and faster and faster in this world. В мире все начнет ускоряться сейчас, быстрее и быстрее происходить. He wants His people prepared. И Он хочет, чтобы Его народ был готов so к этому. We walk in power, чтобы мы шли in freedom, in joy, в Его силе, в Его радости, peace, в свободе, в мире. Not in worry, не в заботах, fear, не в страхах, depression, не в депрессии. Thank you, Jesus. Спасибо, Иисус. Thank you, Father. Спасибо, Отец. Спасибо за то, что ты делаешь сейчас. Спасибо за проявление того, что ты делаешь сейчас в их жизни. В ближайшие дни вы увидите проявление того, что Бог сделал у вас. Скажи нам, Патриция, что самое важное ты поняла в жизни, за всю свою христианскую жизнь? Бог невероятно использовал ее в освобождении людей от бесов. Вы слышали, этот мужик с окровавленным топором, потом выяснил, что он свою семью зарубил, с топором прибежал на собрание, хотел убить, и не смог этого сделать. Он достал из этих бесов. Таких случаев множество. У нее огромный опыт хождения с Богом. Она была в каких странах, в 45 странах проповедовала, на конференциях огромных служила. Мертвого воскресила однажды. В 60. На 45 языков ее книга переведена. У нее огромный, Господи, пусть она скажет, что самое важное. Вот что она самое важное поняла в жизни, чтобы она вот самое-самое важное, пусть это нам передаст. И она сегодня передала, что самое важное в христианской жизни. Это что папа тебя любит. Аллилуйя. Папа тебя любит. Небесный папа. У тебя на небе есть папа, он тебя любит. Он хочет, чтобы ты говорил с ним, чтобы ты в соплях грязный бежал к нему, не вытирая перед этим сопли, не приведя себя там, погладивший свой фартучек или брюки, приготовивший. Папа, сейчас сможешь? Нет, чтобы ты бежал к нему, какой ты есть. Папа тебя любит. И есть помазание. Есть присутствие Бога, которое приносит Патриция. И это помазание, оно что-то делает в твоей жизни, оно что-то сделало. Аллилуйя. Оно сделало тебя способным принять эту любовь. Аллилуйя. Слава Богу. Знаете, я вижу, как жизнь многих из нас похожа на пруд, который рязкий. Рязко, знаете, такая по поверхности заросла. И Бог эту рязку, что Он делал, вот так вот мягко, так вот раздвигал рязку, чтобы... Рязко — это то, что сердце твое закрывало, это как стены, которыми мы отгораживались от Его любви. И Бог эту рязку убирал, убирал, убирал, чтобы мы могли принять, увидеть Его любовь, увидеть отражение, чтобы в этой воде, наклонившись, было Его отражение. И эта вода — это наше сердце, чтобы мы могли видеть Его в нашем сердцем, аллилуйя, узреть, увидеть Бога. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. И Бог сегодня очищал эту рясу, эти страхи. Он просто убирал, чувствовал, он просто это убирает. Убирал с твоего сердца, как с воды рязку, чтобы вода была чистая, чтобы ты мог увидеть и принять его любовь. Аллилуйя. Это самое важное. Это 82 года жизни, что человек понял, аллилуйя. Сегодня он нам это сказал, поделился. Аллилуйя. И как это сказал, мы увидим проявление его в своей жизни, в ближайшие дни, проявление того, что Папа любит нас. Давайте еще помолимся, скажем. Отец, спасибо. Папа, спасибо тебе. Я принимаю твою любовь. Я принял твою любовь. Я наслаждаюсь твоей любовью. Я могу прямо сейчас говорить тебе. И прямо сейчас я говорю тебе. Я тебя люблю. Я в твоих руках. Я в твоих объятиях. Я открыт для твоей любви. Я принимаю твою любовь. И я люблю тебя. Thank you. его любовь здесь сейчас. И я вижу картину, что как в ближайшие дни ты будешь застигнут врасплох его любовью. Он преподнесет тебе сюрпризы, его любовь, и ты не сможешь отрицать, ты поймешь, что это папа сделал это чудо, это для тебя, это. Его любовь преподнесет тебе сюрпризы, потому что он помазал тебя. Его помазание здесь, и аллилуйя, его, аллилуйя. Ты принял его любовь. Бог говорит, я люблю тебя настолько, когда ты дома, когда ты один, и ты думаешь, что ты какой-то не такой, ты грешник, или ты что-то делаешь по привычке, ты разговариваешь с детьми, или в чем-то на работе, или просто каждый день живешь и думаешь, я такой же, меня это не коснулось, это пройдет мимо. Бог говорит, я люблю тебя в этом, я прямо там с тобой, когда ты грешишь, я с тобой. Я с тобой там, где ты ошибаешься. Я просто покрываю тебя. И я ни за что не осуждаю тебя. Я люблю тебя. Я на тебе, как мантия, которую нельзя снять. Ее нельзя отлепить от тебя, потому что она настолько твоя. Я умер за тебя и надел эту мантию, чтобы никто никогда не смог ее снять. Этот плащ с тебя не снимут. Твои действия, твои слова и твой гнев. Я с тобой, я неотлучим от тебя, я неотделима, я часть тебя, я с тобой. Спасибо.